Тара. О, если бы только она могла очутиться дома. Пусть даже там Янки. Пусть даже у Эллен Тиф. Лишь бы увидеть ее родное лицо. Ощутить объятия крепких мамушкиных рук. Пошатываясь, она поднялась на ноги и зашагала дальше. Подойдя к дому, она увидела Уэйда, катавшегося на калитке. При ее появлении лицо его жалобно сморщилось, и он захныкал, показывая ей ссадину на грязном пальце. «Больно!» — всхлипнул он. «Больно!» «Замолчи! Замолчи сейчас же, не то я тебя отшлепаю! Ступай на задний двор, поиграй там в песочек и не смей оттуда отлучаться никуда!» «Есть хочу!» Заскулил он и сунул поцарапанный палец в рот. «Не выдумывай! Ступай на задний двор и...» Скарлетт подняла голову и увидела Присси, высунувшуюся из окна верхнего этажа. Озабоченность и страх были написаны на ее лице. Но при виде хозяйки она сразу приободрилась. Скарлетт помахала ей рукой, чтобы она спускалась вниз и вошла в дом. Как прохладно было в холле! Она развязала ленты шляпы, кинула ее на подзеркальник и провела рукой по вспотевшему лбу. Наверху отворилась дверь, до Скарлетт долетел протяжный, жалобный, исполненный жестокой муки стон. Присси сбежала с лестницы, прыгая через две ступеньки. «Доктор пришел?» «Нет, он не может». «Господи, мисс Скарлетт, мисс Мелли совсем худо!» «Доктор не может прийти. Никто не может. Тебе придется принимать ребенка. Я тебе помогу». Прися немела, разинув рот, напрасно силясь что-то произнести. Она затопталась на месте, искоса поглядывая на Скарлетт. «Что ты корчишь из себя, идиотку?» — прикрикнула на нее Скарлетт, взбешенная ее дурацким поведением. «Что с тобой?» Присси попятилась обратно к лестнице. «Господи, помилуй, мисс Скарлетт!» Растерянность и стыд были в ее вытаращенных от страха глазах. «Ну, в чем дело?» «Господи, помилуй, мисс Скарлетт! Надо, чтоб пришел доктор, я... Мисс Скарлетт, я этих делов не знаю. Мать меня близко не подпускала, когда ей случалось принимать ребенка». Скарлетт ахнула. От ужаса у нее перехватило дыхание. Затем ею овладела ярость. Присси попыталась проскользнуть мимо нее и пуститься наутек, но Скарлетт схватила ее за руку. «Ах ты, черномазая лгунья! Что ты мелешь? Ты же говорила, что всему обучена. Ну, отвечай правду! Говори!» Она тряхнула ее так, что курчавая черная голова беспомощно закачалась из стороны в сторону. «Я соврала, мисс Скарлетт! Сама не знаю, чего это на меня нашло. Я только разочек видела, как это бывает. И ма выдрала меня, чтоб не подглядывала». Скарлетт в ярости молча смотрела на нее, и Присси вся сжалась, пытаясь вырваться. Кое-то мгновение мозг Скарлетт еще отказывался признать открывшуюся ей истину. Но как только она с полной ясностью осознала, что Присси смыслит в акушерстве не больше, чем она сама, бешеная злоба обожгла ее, как пламя. Еще ни разу в жизни не подымала Скарлетт руки на раба, но сейчас, собрав остатки сил, она с размаху отвесила своей черной служанке пощечину. Присси пронзительно взвизгнула, больше с испугу, чем от боли, и запрыгала на месте, стараясь вырваться из рук хозяйки. Когда Присси завизжала, доносившиеся сверху стоны оборвались, и секундой позже послышался слабый дрожащий голосок Мелани. «Скарлетт, это ты? Пожалуйста, поднимись ко мне. Пожалуйста!» Скарлетт выпустила руку Присси, и девчонка, всхлипывая, повалилась на ступеньки лестницы. С минуту Скарлетт стояла неподвижно, прислушиваясь к тихим стонам, которые снова стали доноситься из комнаты Мелани. И пока она стояла так, ей почудилось, что на плечи ее легло ярмо, которая придавит ее к земле своей тяжестью, стоит ей ступить хоть шаг. Она пыталась припомнить, чем старались ей помочь мамушка и Эллен, когда она рожала Уэйда, но все расплывалось, как в тумане, милосердно изглаженное из памяти муками родовых схваток. Все же кое-что ей удалось вспомнить, и она быстро, решительно начала давать указания Присти. «Ступай, затопи плиту, поставь на огонь котел с водой, принеси все полотенца, какие сыщутся, и моток шпагата, и ножницы, и не говори, что не можешь ничего найти. Быстро достань и принеси мне. Ну, живо!» Она рывком подняла Присти на ноги и толкнула ее к кухонной двери. Потом распрямила плечи и начала подниматься по лестнице. Нелегкая ей предстояла задача — сообщить Мелани, что она сама с помощью Присти будет принимать у нее роды.